Глава 17. Суббота, вечер. Я дождался Веру у метро, подсадил в свой джип и привез в шикарный грузинский ресторан. Нас радушно встретили и усадили за лучший столик, который уже был сервирован красным вином, боржоми и легкими закусками. Администратор называл меня по имени-отчеству. Вера обескуражена. А что взамен? Она безучастно перелистывает меню с удивительными блюдами и не менее удивительными ценами. Взамен? Я даже расстроился от такой примизны. Это в каком смысле? Ну, будто не понимаете. Когда мужчина приводит малознакомую женщину в ресторан, тем более в такой крутой, он, наверное, делает это не просто так. Он, наверное, что-то хочет получить. Я, стараясь не обнаружить смущения, неторопливо расстилаю салфетку на коленях. Вы мне просто понравились. Я не считаю, что, покормив женщину в ресторане, можно требовать от нее компенсации. И запомните, что бы я в дальнейшем для вас ни сделал, вы никогда и ничем не будете мне обязаны. Первый раз такое слышу. Подняла брови Вера. Вы играете в благородного рыцаря? А вы не можете предположить, что я и есть благородный рыцарь? Мы обменялись задиристыми взглядами. Всю жизнь ищу принца на белом коне, а попадаются одни уроды. Вера опять углубилась в изучение блюд. Может быть, на этот раз мне повезет? И она расточительно улыбнулась. Подошел официант с блокнотом в руках. Вера так и не смогла разобраться в меню, и я помог ей, сделав заказ по своему усмотрению. Играла живая музыка, между столами разгуливали живые курицы, за соседним столиком намазывал черную икру на хлеб мордатый депутат Государственной Думы. Рядом с ним поглощала окрошку на кефире то ли жена, то ли любовница, скорее всего, любовница. Уж больно молода была и хороша собой. Я из-под тишка поглядывал на свою новую знакомую. Ее губы, шея, подвижная грудь. Они были такими заманчивыми. Я готов был поклясться, что она наверняка женщина чувственная, пылкая. Не мог же Бог наделить самое соблазнительное существо на свете бездушным сердцем и бесчувственным телом. В каждой линии ее фигуры, в каждом завитке волос, да и во всех ее движениях я находил завуалированные признаки внутренней жажды плотских наслаждений. Она любит мужчин. Несомненно. Она замечала мои взгляды. Ей было приятно. Мне кажется, вам нужно хорошенько поесть. Вы смотрите на меня таким голодным взглядом. Простите, я уткнулся в тарелку с салатом. Нет, почему же? Просто вы еще не научились скрывать свои чувства. Ваш взгляд слишком откровенен, он будто раздевает. О, верьте, я не хотел, забылся. Если честно, только не обижайтесь, пожалуйста. Вы меня очень-очень возбуждаете. Вера не смутилась. Обижаться не на что. Я уже давно, извините, не девочка. В моем возрасте можно только радоваться тому, что мужчины продолжают обращать на тебя внимание. Я заерзал. И много мужчин обращают на вас внимание? Почти все. Она непринужденно повела плечом. Вы можете мне не верить, но у меня много поклонников. Значительно больше, чем хотелось бы. Так в чем же проблемы? А кто сказал, что у меня есть проблемы? Я прикусил язык. Весь вечер обменивались впечатлениями, шутками, легкими колкостями. Вера общалась прямолинейно, раскованно. Это был ее стиль, который весьма ей шел. Вино разукрасило ее щеки и придало ее словам простоту, а взгляду – игривость. «Как поживает ваш мозгоправ?» – спросил я между первым и вторым жареным перепелом. «Мозгоправ?» «Ваш директор, я так его прозвал». Вера рассмеялась. «Мозгоправ. На самом деле ужасно точно подмечено. Кому хочешь мозги вправить». Тут она осеклась и поспешила сменить тему. К концу вечера мы перешли на «ты». Когда сели в машину, я сказал, кстати, я живу совсем недалеко отсюда. У меня большая, уютная квартира, джакузи есть. Хочешь, съездим на экскурсию? На полчасика. Вера полминутки помолчала. А что ты говорил в самом начале? Так я ничего не прошу. Только предложил, без всякой задней мысли. Ну, может быть, у тебя была передняя мысль? Я вздрогнул и удивленно посмотрел на Веру. Она улыбалась, и румянец на щеках подсвечивал ее легкую открытую улыбку. А вы, оказывается, любите пошлости, сеньора. Если серьезно... Она уже не улыбалась. То мне пора домой. Рано утром надо в аэропорт провожать группу. Сами, что ли, не разберутся? Буркнул я. У меня на руках все их документы, паспорта, путевки. Ну, хочешь, я потом отвезу тебя в аэропорт. Потом? Ну, после того, как мы выпьем чаю или кофе. Мы будем пить чай до утра? Она издевалась. Я приоткрыл боковое стекло и закурил. Не обижайся. Она прильнула к моему плечу. Я должна ехать. Я подвез Веру к ее дому. Жила она черт знает где, я с трудом разобрался по карте. Я бросил машину на проезжей части и вызвался Веру проводить. «Так как насчет поездки на необитаемый остров?» – спросил я. «Вряд ли». «Почему?» «На самом деле у меня совершенно нет времени». «Но хотя бы еще раз встретимся?» «Посмотрим». Я был разочарован. Вера остановилась и повернулась ко мне. «Ты такой обидчивый! Никогда не воспринимай слова женщины всерьез. Ну, мне же нужно немного пококетничать, чтобы не показаться слишком доступной». И она чмокнула меня в губы. Я прижал ее к себе довольно сильно, почувствовал ее грудь и бедра и продлил поцелуй. Мой прибор встал и пружинисто уперся в ее ногу. Она отстранилась. «Пока!» и убежала. Я проводил взглядом ее оттопыренную попку и побрел к своей машине.